Глава седьмая. Я, Дэвис и Юрий ехали в одной машине. Все в том же цветном внедорожнике с шикарным бронированием. А еще с нами сидел Майк. Собственно, он и рулил. Когда вы хотите перебросить армию из 100 человек с одной точки на другую, то сделать это незаметно просто невозможно. Поэтому, когда мы обсуждали тактику, то прекрасно понимали, что нет никакого смысла надеяться напасть неожиданно. Салливан узнает о нас заранее, так что бить мы планировали прямо в лоб. Конечно, мы не будем пренебрегать большинством основ. Распределим силы так, чтобы врагу сложно было сконцентрироваться в одном месте и тупо отбиваться из укрытий. Наша атака будет похожа на ту, что мы устроили с Виктором, когда захватывали поместье Беркли. Только в тот раз нам удалось напасть неожиданно, слегка обдурив врага. В этот раз никаких нежданных для врага атак не будет. Разобьемся на 4 группы, так и атакуем. Юрий и Виктор будут атаковать поместье с задней части. С ними будет немного бойцов. Все-таки они сильные маги. Я буду нападать прямо со стороны центрального входа. Со мной будет еще меньше бойцов. Ведь вся моя задача сводится к одному – устрашить врага. Заставить его направить на меня больше сил. Даже Виктор и Юрий признали, что один я буду гораздо важнее в бою, чем две группы наших бойцов. Кстати, про оставшиеся две группы. Они самые многочисленные и нападать будут с двух, так скажем, боковых сторон. Их основная задача – пробраться в поместье или же сделать так, чтобы для магов это не стало проблемой. Тактика, по сути, тупая, как табуретка, но ничего умнее просто не придумать. Раз уж мы решили побыстрее покончить с врагом, то это и нужно сделать. Потери будут большие, и бойцы об этом знают. А еще о том, что их в любом случае ждет большое денежное вознаграждение и заслуженный отдых от войн родов. Больше всего мы надеялись на то, что Салливану хватит ума или скорее благородства, чтобы не устраивать засады в самом городе. Нет, мы готовы сражаться в любом месте и в любых условиях, но хотелось бы избежать жертв со стороны простых мирных жителей. Их жизнь сама по себе чего-то достоит, а еще есть и чисто прагматический интерес. И вот в чем он заключается. Чем меньше погибнет мирных жителей, тем лояльнее они будут к новому правящему роду. Мы сметем Скаевых, сотрем их с лица земли, но их владения никуда не денутся. Они перейдут в руки Волгиных, и будет очень кстати, если такой смене власти жители будут рады. Сомневаюсь, что Скаевы устраивали хотя бы половину из жителей своего района. Вот мы и приехали. Странно, но в городе на нас совсем никто не напал. Либо у Скаевых обосралась служба охраны, либо они правда решили не устраивать кровопролитие за территорией своего поместья. Наши машины, полные бойцовые снаряжения, въезжали на территорию большого парка со всех 4 сторон. Мы даже взяли с собой медиков и целителей, чтобы развернуть мобильный пункт помощи. Хотя почему даже? В идеале все так и должно быть. Одни воюют, а другие лечат. И если род забивает на медпомощь бойцам, то к черту такой род. Вскоре начался обстрел машин. Нельзя сказать, что это произошло неожиданно. Мы ждали, что враги встретят нас, вот только не знали, где и когда именно. Боевики прятались в кустах. Их, конечно, дело, но такое чувство, что Скаевы тупо решили пустить их в расход. Настоящая перестрелка началась в паре сотен метров от поместья Скаевых. Наши бойцы приоткрывали окна и двери, и стона смерч сносили всех тех, кто прятался в кустах. К кусты, скажу я вам, совсем не спасают от пуль. Не самое время осуждать вражеских бойцов, но либо они настолько самоотвержены, что готовы отдать свою жизнь за Скаевых, либо и правда дебилы, что не поняли уготованной им участи. Добрались до каменного забора поместья почти без проблем. Со стенами пришлось повозиться, даже больше перестреливаться, чем пытаться их разрушить. Но мы справились. Все четыре группы почти одновременно доложили по связи, что проникли на саму территорию поместья. Как только мы это сделали, началась настоящая мясорубка. Бойцы с обеих сторон перестреливались, обменивались гранатами, были слышны взрывы, пулеметные и автоматные очереди, одиночные выстрелы, крик, весь ужас войны. Но я к нему привык, уже давно выскочил из машины, как и два моих бойца из спецотряда. Они были хорошо вооружены и носили крепкую, но легкую броню, а нужны они мне были лишь для одной цели – должен же кто-то подкидывать мне самоцветы и аккумы. В шутку про себя я называл их батарейками на ножках, но к парням относился хорошо и с уважением. Все-таки нужно иметь смелость, чтобы стать моими оруженосцами. По нам стреляли реже всего. Выстрелы чаще раздавались с задней части поместья, с восточной и западной стороны. Все пошло немного не по плану. Трем группам бойцов, в одной из которых Виктор и Юрий, пришлось напасть раньше, а все из-за того, что по ним заранее открыли огонь, а укрытий сразу за каменным забором особенно не было. Поэтому именно сейчас в бой должен вступить я. Уже успел пострелять из автомата по боевикам, даже убил нескольких из них, но все еще не добился того, чего должен. Мне нужно заставить врага сконцентрировать гораздо больше сил именно на мне, или если они решат меня игнорировать, то проникнуть в поместье и показать всего себя уже там. «За мной! Просто так не высовывайтесь!» скомандовал двум бойцам терминаторским голосом. Одному из них отдал автомат. Держу в руках рукоятку исполинского меча. Напитываю его силой. Синий магический клинок вырастает за пару секунд до 3 метра. Вот это мощь! Концентрируюсь на нем. Все. Теперь эта структура целиком и полностью подчиняется моей магии. Руками буду лишь направлять. Почему именно синий клинок? Все просто. Скаевы – оранжевые маги. А так я бы попробовал создать структуру другого цвета. Оранжевую, фиолетовую, да хоть красную. Если я освою все цвета, то очень интересно – насколько действительно тогда стану неубиваемым? Вопрос только в одном. Сможет ли костыль рукоятка меча работать с магией иного цвета? Может быть, она настроена исключительно на синий? Насколько помню, ветровы не оранжевые маги, а значит, мне так или иначе придется освоить еще одну магию другого цвета. Но что-то я отвлекся. Нужно вернуться к сражению. Прячусь за стеной, благо построек на территории Скаевых достаточно, и в этом они с Беркли похожи своей тупостью. Я понимаю, аристократам нужна красивая жизнь, всякие бани, дома для гостей и отдыха, но ведь они знают, что враги смогут воспользоваться всем этим не по назначению, а как укрытием во время перестрелок». Не знаю, специально поместье Волгиных так спроектировано или нет, но все необходимое находится у них в одном большом здании, поэтому если на него когда-нибудь и нападут враги, то прятаться им будет негде. Есть еще стена, но попробуй ее захватить. Показываюсь из-за укрытия и вижу 3 мужиков в черно-синей форме. Они стреляют по мне из автоматов и другого подобного оружия. Все прячутся. Не знаю, как назвать эту постройку, но она похожа на амфитеатр, рассчитанный на несколько человек. Нужно добраться до него, и тогда покажу им, что зря они служили с Каевым. Выпрыгиваю из-за укрытия и бегу точно на них. Пули? Плевать. Они для меня уже все равно, что мухи. Настолько я к ним привык, что даже не вздрагиваю, если раздается гулкий шум, когда в мою защитную оболочку высаживают очередную обойму. Добегаю до бойцов, и все они резко прячутся за укрытием. Ха! Думают, меня остановит каменная стена. Направляю магию на усиление, замахиваюсь мечом при помощи все той же магии. Правильная стойка, и меч несется на них всех троих вместе со стеной. Удар не сверху вниз, как я привык, а боковой. Меч вгрызается в каменную стену, или из чего она там, и несется дальше, даже не замедляясь. Из-за стены во все стороны разлетаются брызги крови. Камень хрустит, превращается в пыль, разлетается мелкой крошкой и редкими большими осколками. В итоге срезаю всю эту троицу вместе со стеной. Вот это сила! Они даже не были готовы к тому, что стена окажется не совсем не преградой, а она на минуточку толщиной, как 3 кирпича. Самое главное, что этот мощнейший боковой удар потратил совсем немного энергии, то большая часть ушла на усиление мышц. Можно было ударить и без нее, но так лучше. Перепрыгиваю стену и прыгаю к противоположной. Выглядываю из-за нее и начинаю закидывать боевиков магическими заклинаниями. Кто-то умирает сразу, иные прячутся за стенами и прочими укрытиями, а я лишь хотел, чтобы 2 моих помощника безопасно до меня добежали. Они это и сделали, сели рядом и посмотрели на разрушенную стену. «Ох, только и сказал один из них. «Владислав так бы не смог». «Так, чтоб больше про Владислава подобных речей я не слышал», — буркнул терминаторским голосом на бойца. «Может, я и сильнее, как маг, но это не повод в нем сомневаться и говорить о нем в таком тоне, ясно?» «Да, простите, Дэвис». Боец влепил себе смачную пощечину. «Больше такого не повторится. Дайте мне 1 акум и автомат». Выглядываю и раздаю выстрелы. С легкостью удается убить сразу 2 боевиков, еще 1 ранить. Возвращаю оружие своим батарейкам на ножках и беру меч. К слову, он мог почти целый час сохранять магическую структуру, даже если я ее не подпитывал. Выбегаю из укрытия и двигаюсь к поместью. Говорю 2 своим бойцам пока сидеть на месте и не рыпаться. Вдруг с балкона 1 из зданий спрыгивает бородатый мужик. Он уже не молод, но опыт за плечами есть. А еще у него в руках большой магический молот. Таким можно запросто бездарного бойца в землю по пояс забить. Правда, и кости его превратятся в кашу. Мужик смотрит на меня. Молча тыкает в меня пальцем, а затем им же проводит перед своей шеей. Недвусмысленный жест. Вот только ты ошибаешься. Убить меня тебе силенок не хватит. Он приближается ко мне, и я разглядываю в его лице. Черт, это один из тех уродов, что похищал детей голем. Да у них вся семейка в этом замешана. Не удивлюсь, если узнаю, что действительно благородных магов в их роду нет. Злоба подпитывает меня такой силой, что и 10 аккумуляторов так не смогли бы. Сжимаю рукоятку исполинского меча и бегу на мага с оранжевым молотом. Настолько озлобился, что не заметил, как перчатки начали хрустеть. Нужно слегка сбавить градус усиления, иначе я сам свою же броню и разнесу. Мужик резко отталкивается от земли и несется в меня. А я и не знал, что он может быть настолько быстр, но не быстрее меня. Шаг в сторону, перехватываю меч, размах, удар, сбиваю урода еще на лету, словно муху мухобойкой. Он отлетает в сторону и врезается в здание, разрушая одну из стен. Разлетаются осколки кирпичей, в воздух поднимается пыль. Не думал, что этот любитель молотков окажется так слаб. Под обстрелом иду к разрушенной стене, чтобы его убить. По мне уже открыли огонь даже из зачарованных пуль, но мне все равно. Я поглощаю их, как обычные. Делаю это настолько эффективно, что лишнюю энергию направляю в разрядившиеся акумы. Да, умею и так. Подхожу к стене и... Мужик вырывается из пыльной завесы, точно черт из табакерки. Перелетает меня и снова получает мечом. Смотрю на него и вижу красную линию у него на поясе. Из его рта бежит кровь, не проходит и секунды, как он падает на колени. Верхняя часть тела отделяется от нижней. Ого, я и не заметил, как рассек его на две части. Не рассчитал, бывает. Думал долбануть его обухом, но не докрутил. Бой и правда вышел дерьмовый. Такое чувство, что сражался не с приближенным к Салливану магом, а с мешком дерьма. Подхожу к его верхней части. Он все еще жив, а в меня стреляют. Хватаю его за руку и закидываю в здание. Снова немного не рассчитал, и что-то громко хрустнуло. А в здание закинул его не просто так. Стою над ним, как титан над простым смертным. Ну, по сути, так и есть. Снимаю шлем. Здесь я точно не словлю пулю, и если и словлю, то никто несколько слоев защитной пленки не отменял. Наклоняюсь ближе к магу, а вернее к его верхней половине. Снова этот ужас во взгляде. Желание мести пожирает меня, чувствую прилив силы злобы. Бородатый маг смотрит на меня, пускает кровавые слюни, а обостренной чувствительностью замечаю, что он тянется к молоту. Ну, окей, пусть попробует. Вмиг он хватает молот и направляет на меня. Точно мне в голову. Несколько слоев защиты без труда выдерживают этот удар. Я даже не дрогнул, даже волосок на моей голове не дрогнул. Мак роняет топор и смотрит мне в глаза. Он уже понимает, что ему осталось недолго, но все равно боится меня точно я. Самое ужасное, что он видел. «Я же... Я сам тебя поймал! Как?» Даже не собираюсь ему отвечать. Он все равно не поверит. Никто из Каевых не поверит, что я восстал из мертвых. Не поверит до тех самых пор, пока я не сниму перед ними шлем, а они уже одной ногой будут в могиле. Поднимаюсь на ноги. Одним точным ударом меча разрушаю оранжевый молот в пыль. Буквально. Рассеиваю его, а затем думаю, что делать с этим бородатым недоразумением. Больше не хочется марать об него руки. Срываю с пояса один самоцвет и запускаю в него ману. Оставляю его на груди мага и выхожу из здания. А меня уже ждут. Как удачно. Не придется никуда идти. Перехватываю меч и в секунду рублю двух боевиков на части. Остальные отпрыгивают, но и им от меня не скрыться. Размахиваю мечом, как безумный берсерк. Рублю мужиков с такой легкостью, что сам испытываю ужас. Они ведь в броне. У них есть кости. Мой клинок... Впрочем, нисколько это не волнует. Остальные стреляют издалека. два взмаха мечом, и в окна с магического клинка срываются два огромных магических лезвия. Они достигают цели настолько быстро, будто бы телепортировались. Врагов вместе с частью здания разрывает на части. Нет, обычные люди мне больше не ровня, да и бесты с магами тоже. Становится даже как-то скучно, а потому решаю рискнуть больше, чем положено, и пробиваюсь прямиком к поместью. С невиданной прежде скоростью размахиваю мечом, здание превращаю в пыль, а боевиков в мясо. А чего вы хотели? Не стоило убивать всех голем. Вы сами создали чудовище и ответите за это. Вспоминаю слова Владислава про месть. Он говорил, что нельзя перекормить ее, иначе она поведет меня по неправильному пути. Похоже, именно этим я и занимаюсь. Надо поумерить. А с хрена ли? Нет. «Не надо! Месть! Что может быть лучше праведной мести? К черту слова Владислава! Он был мудрым мужиком, но лишать такого удовольствия я себя не собираюсь. Пробегаю еще одну линию обороны. Мешки с песком, за которыми окопались мужики с автоматами, совсем их не спасли, скорее наоборот». В один размах я запросто срубаю несколько боевиков и мешков разом. В воздухе перемешивается песчаная пыль и кровь. От боевиков остаются только лохмотья. Пробиваюсь через несколько подобных укреплений и оказываюсь на веранде поместья. Внутрь решаю не лезть, а помочь своим. Идея в том, а впрочем, чего ее обдумывать, если уже могу реализовать? Запускаю обостренную чувствительность и понимаю, что на втором этаже на лоджии тоже засели враги. Все здание выстроено из камня, и вот в этом может быть проблема. Нужно пробовать. Разбегаюсь и направляю меч в первую каменную опору. Не без труда, но срубаю колонну. Лоджия накреняется, трещит, правда еще держится. С нее сваливается один из бойцов, приземляется крайне неудачно и сразу же высаживает в меня очередь из автомата. Эти жалкие попытки меня убить. Смешно. Подхожу к нему и замахиваюсь кулаком. Энергоудар выбивает всю дурь из этого придурка вместе с его бесполезной жизнью. Перехватываю меч и рублю еще одну каменную колонну. Вот это действительно сложно. Для понимания можно представить лесоруба, которому хватает одного взмаха топором, чтобы срубить дерево толщиной примерно в метр. Сил на каждую каменную опору уходит много. Радует, что лоджия держится все хуже и уже начинает разваливаться. Однако бойцы почему-то до сих пор с нее не свалили. Ага, точно. Они же отстреливаются от тех двух групп, что атаковали поместье с торца, с западного и с восточного. Мне же лучше. Смотрю на проделанную работу и восхищаюсь. Срубить столько каменных колонн дорогого стоит. Причем я ведь не просто рубил все подряд, а делал это через одну, чтобы затем повалить конструкцию разом. Но хватит ли сил? Должно, наверное. Вспоминаю о месте, представляю на месте каждой из колонн Салливана Скаева. И это работает. Организм наполняется жаром, костюм и меч маной. Эти колонны определенно не выстоят. Беру разгон, перехватываю меч так, чтобы его силой камня не вырвало из рук, направляю на него побольше магии. Ну, погнали! Бегу быстро и уверенно. Меч вгрызается в первую колонну, разносит ее, пыли куски камня летят в сторону. Меня слегка разворачивает, отчего чуть было не перелетаю через перила, но вовремя отталкиваюсь в нужную сторону и направляю меч дальше. Следующая колонна тоже не выдерживает натиск моей магической силы. Куски камня, пыль, все это разлетается во все стороны. В этот раз я знал, что примерно меня ждет, а потому избегаю этого злосчастного разворота и продолжаю свой сокрушающий рывок. Очередная колонна разрушена, следующая, еще одна и еще. Вдруг слышу позади громкий шум и ор боевиков. Не снижая хода, разворачиваюсь и вижу, что второй этаж начал рушиться и падать вниз, догоняя меня. Нужно ускориться, иначе сам окажусь под завалами. В итоге рассекаю мечом последнюю колонну и прыгаю через перила. Резко разворачиваюсь, вся лоджия обрушилась. И ладно бы это был просто сельский домик, так нет же, высота потолков метров так 6, потому многих боевиков тупо переломало. Но далеко не всех. Кто-то успел спрятаться в самом поместье, а кому-то повезло выжить. Вот тех, что валяются на обломках, и начинают добивать. Проделываю это быстро и возвращаюсь к сражению. Спрашиваю через рацию, как у кого дела. Виктор и Юрий уверенно подвигаются к цели, а вот у двух других групп дела идут не очень. Им и нужно помочь. Для начала повоюю со стороны западных бойцов. Им уже давно пора надавить и поджаться к самому поместью. Выбегаю за угол дома и сразу понимаю, в чем дело. Бесты. Здесь очень много бестов. Какого черта на меня не направили бестов? Постойте, или те задохлики и были бесты? Если были, то я об этом даже не узнал. Ха! С ноги врываюсь в группу бестов. Серый щит рассыпается и растворяется. Еще одного недотепу срезаю мечом. Остальных раскидываю кулаками и мощными энергоударами. От отряда бестов буквально остаются лишь два. Первый все норовит проколоть меня серым копьем, а у второго кулаки все равно, что терминаторские перчатки. Правда, несколько слоев защитной пленки из нейтральной маны им ни за что на свете не пробить. А если я и позволю это сделать, то на мне смарт-доспех, а кроме него работает отдача. Я для них неуязвим, и осознавать это прекрасно. Опускаю меч и смотрю на этих слабаков-бестов. Ну, первый хмурится, подскакивает ко мне и бьет правой, затем левой. Будь на моем месте обычный человек, он бы уже валялся с выбитыми зубами и свернутой шеей. Но я даже не моргнул. «И это все? Вы просто неудачный эксперимент!» Замахиваюсь и пробиваю мужику в челюсть, отчего его ноги срываются с земли, а уже в полете он едва ли не делает сальто. Второй снова пытается уколоть меня своим копьем. «Что-то он мне надоел!» Перехватываю исполинский меч и разделяю его на две части, он даже моргнуть не успел. Активирую рацию и говорю западным бойцам. «Бесты мертвы, поджимайте и быстро!» «Есть!» — отвечает их капитан. Я смотрю в ту сторону, откуда они бежали, и сразу вижу, как бойцы выбегают из-за укрытий и занимают более выгодные позиции, продвигаются к самому поместью. Те, что видели меня, козыряли или кланялись в знак уважения. Теперь пришло время помочь нашей восточной группе, потому как у Виктора и Юрия дела идут хорошо. Их связной сообщил, что они почти разделались с бестами и скоро попытаются проникнуть в поместье. Но уж нет. Первым в поместье должен проникнуть я. Я отныне и навсегда должен быть первым. Какая-то во мне нездоровая злоба, а еще больше меня пугает жажда мести. Хотя нет, чувствую себя хорошо. Или мне кажется... Некогда мне разбираться с тараканами в собственной голове. Нужно прикончить тех, что засели в поместье, а затем помочь восточным. Снова направляю магию на меч и на усиление. Срезаю очередные колонны и обрушиваю эту часть лоджии. В этот раз лишь один боевик ошибается и оказывается на обломках. Быстро его добиваю и направляю исполинский меч в стальную решетку на окне первого этажа. Запросто рассекаю ее и проникаю внутрь. Меня ждали, буквально сидели возле этого окна и держали оружие наготове. В секунду в меня устремляются десятки, а вернее сотни пуль. Магическая броня и отдача срабатывают, получаю лишь очередной прилив сил. Перехватываю исполинский меч и начинаю крушить. Боевикам, что оказались от меня не больше, чем в 3 метрах, повезло. Они погибли быстро и почти без мучений. Остальные же получили от острия моего меча ужасные раны, но какое-то время протянут. Совсем неудачливых завалило обломками, нескольких даже прибило вылетавшими из-под лезвия каменными кусками. Убивая тех, кто еще сопротивляется, и сразу бегу к противоположной стене. По дороге размахиваю мечом, будто бы каждый взмах продлевает мою жизнь еще на секунду. Мебель превращается в хлам, от боевиков остаются мясные ошметки и клочья снаряжения. С разбега прыгаю прямо на стену. Вывожу меч из-за стены обеими руками. С его синего клинка срывается энергетическое лезвие. Оно с такой силой мчится точно в стену, что меня отбрасывает назад. Вот это мощь! Прямо как в старые добрые времена, когда каждая фиолетовая комета отшвыривала меня назад, будто тряпичную куклу. В этот раз не падаю на спину, а приземляюсь на ноги, бью мечом в пол и скольжу назад, разнося все на своем пути. Наконец останавливаюсь и смотрю вверх. В стене такая дыра, что любой мужик пройдет в полный рост. В дыру заглядывают боевики. Когда они видят меня, в их глазах блестит ужас. Одни стреляют, стараясь лишь слегка показываться из-за укрытия, а другим только и хватает ума убежать. Перехватываю меч, бегу точно в дыру. Один точный прыжок, удар, и вот еще минус... Долго считать. Прикончил точно больше 5. Срубаю для забавы еще 2 колонны, а затем направляю в стену 2 относительно слабых энерголезвия. Резко отпрыгиваю назад, эта часть стены дома обрушивается до самой крыши, хотя и кусок крыши тоже свалился, и хорошо, что он это сделал до того, как я велел своим бойцам проникнуть внутрь. Восточные все это видели и, мягко сказать, охреневали. Вот что значит, командир внушает уважение своим бойцам, хотя, судя по их лицам, скорее страх. Плевать. Меня мало волнует, что обо мне думают обычные бойцы. Главное, чтобы выполняли приказы и хорошо знали свое дело. Помогаю им пробить путь к дыре в поместье. Не проходит и 20 минут, как все они по очереди запрыгивают через нее в здание. Вдруг вспоминаю о тех 2 батарейках на ножках. Мне нужны они, а вернее те акумы и самоцветы, что они носят. Пытаюсь с ними связаться, но никто не отвечает. Странно, я же просил их не высовываться. Ладно, разберемся. Заряда мне еще хватит надолго, тем более что собираюсь его пополнить, ведь в дальней части поместья все еще до черта врагов. Они не удержатся от того, чтобы по мне пострелять, а только этого мне от них и нужно. Потом можно будет пустить в мясорубку. Вышибаю еще 1 стену, и теперь уже западные бойцы проникают в поместье. «Виктор, как вы?» – спрашиваю через рацию, а сам размахиваю мечом и сражаюсь одновременно с 10 бестами-гладиаторами. «У нас тут сильный маг!» кричит он, и я слышу шум, взрывы, крики, магический шорох. «Ясно, ждите!» – отвечаю и направляю меч по круговой траектории. Бесты, что успевают отпрыгнуть, выживают. Те, кто остался стоять на месте или надеяться на щиты, жалко вас, идиотов. Сколько же Скаевы спустили денег на лабораторию, а в итоге получили настолько бесполезных бойцов. Впрочем, вижу, как один из бестов с легкостью разделывается с тремя нашими. Да, все-таки с людьми эти лабораторные крысы еще могут справиться, но точно не со мной. Со мной больше никто не справится. Да что со мной происходит? Что за чушь я несу? Какие-то пафосные мысли, мания величия. Что это за дерьмо? Мне просто нужно победить Скаевых без всяких этих странных дум. Я просто хороший маг. Нет, я сильнейший, и месть моя будет страшной. Осколок, чем бы ты ни был, помоги мне привести мысли в порядок. Кажется, что месть овладевает моим разумом. Убийство, лужи крови, мясо. Неужели все это так плохо повлияло на мой неокрепший ум? Постойте, разве он неокрепший? Я же... Хватит! Тит. Кидаюсь на врагов и направляюсь в ту сторону, где сражаются волгины. Нужно им срочно помочь. Они сказали, что у них сильный маг. Тот урод с молотом тоже поначалу показался мне сильным. Правда, я смог разделаться с ним одним ударом. Как же я хорош! Да хватит уже! Сражаюсь, а сам погружаюсь в медитацию и охреневаю. В том медитативном пространстве, где образ воинского духа и тела, появилось нечто мерзкое, совершенно чужеродное. Это не осколок, это астральный паразит, желание мстить, и я буквально вижу, как он растет с каждой минутой. Вот дрянь! Неужели в этом мире есть даже такое дерьмо? Судя по всему, есть. А еще, похоже, мне придется сражаться не только с врагами, но и с гадостью, что проникла в мой духовный мир. Ладно, разберемся. Прокалываю беста мечом, дергаю рукоятку на себя и снимаю его ударом ноги со острия. Разделываюсь с остальными и замечаю, что каждое убийство подпитывает ту гадость, что олицетворяет собой образ мести. Месть. Именно она и заставляет меня меняться в худшую сторону. Однако не убивать не могу. Скаевых нужно победить сейчас. Придется пересилить себя и слишком не зацикливаться на мести. Меньше агрессии, больше доброты. Хотя какая к черту доброта на поле боя? Лучше просто сконцентрируюсь на магии и вообще думать не буду». Мысли тоже делают мне хуже, особенно если представляю себя непобедимым магом. Точным энергоударом сбиваю со стены еще двух боевиков. Бегу дальше по поместью, попутно сбиваю мечом все, что попадается на пути. Запускаю обостренную чувствительность, хочу нащупать самого Салливана Скаева. И у меня получается... А он и правда силен, гораздо сильнее своего сына. Что же, это будет легендарная битва. Правда, я никак не могу понять, где он. Чувствую, что рядом, точно где-то в поместье. А вот где – вопрос хороший. Ответить на него еще успею. Нужно помочь Юрию и Виктору. Оба мага вместе с бойцами уже давно должны были добраться до поместья, но на их пути встал оранжевый маг. Посмотрим, на что он способен. Только сначала разделаюсь с ними. Из-за угла выбежали три беста. Направили на меня руки и создали общее серое заклинание. Эта магическая структура напомнила мне таран. Ее направили в меня, только я замахнулся, чтобы превратить серую структуру в пыль, как бесты дернулись. Они ускорили заклинание. В итоге серый таран врезался мне в живот, и я отлетел назад. Боль? Нет. Урон? Максимум синяк и пара царапин. И вот это самые сильные бесты в поместье? Им конец. Я встаю на ноги и направляю на них острие исполинского меча. Втроем они выпучивают глаза и кастуют новое заклинание. Даже не замахиваясь, просто концентрирую ману в мече, стреляю. Небольшое синее магическое острие срывается с меча. Оно похоже на заостренный треугольник. Так вот, он быстрее пули настигает одного из бестов и пробивает его на вылет. Двое других бросают заклинания и пытаются убежать. Хорошо прицеливаюсь мечом, еще два острых магических острия срываются с его конца. Да, оказывается, с помощью исполинского меча можно производить и такие магические атаки. Насколько же это удобно? Во-первых, не нужно каждый раз размахивать тяжеленным оружием, а еще это экономит магию, потому как на усиление не приходится тратиться, а само заклинание отнимает ее очень мало. Во-вторых, скорость полета у энергетического острия впечатляет. Что по пробивной способности, то я еще не столкнулся с достойным врагом, чтобы проверить ее на нем. Думаю, стену это заклинание запросто пробьет. Даже две или три. Любого человека, само собой. И я в этом только что убедился, когда прикончил бестов. Выбегаю в следующую комнату, и будь я слабаком, как месяц назад, то уже превратился бы в фарш. В меня стреляют со всех сторон обычные боевики, бесты, и кажется, среди них есть один маг, но он настолько бездарный, что мне на его жалкие атаки плевать. Пули, серые копья, тараны летят в меня со всех сторон. Вытанцовываю с мечом в руках, его лезвием отбиваюсь от заклинаний, а иногда удается сбить и пару пуль. С конца меча каждую секунду срывается магическое острие. Не всегда я попадаю, зато если делаю это, то на одного врага становится меньше. В итоге не проходит и 5 минут, как я со всеми разделываюсь. Живых именно в этой части не остается. Неужели Виктор и Юрий настолько слабы, что до сих пор возятся? Какого черта? Я уже столько всего сделал, они все в поместье не могут проникнуть. Бездари! Нет. Это говорю не я, а та дрянь, что отравляет мои мысли. Нужно будет после победы над Скайвами действительно взять отдых и поработать над собой, иначе слова Владислава могут сбыться. А я не хочу стать безвольным человеком, весь смысл жизни которого – месть. Пока она подпитывает меня силой, пусть живет. Все равно во время боя от нее не смогу избавиться. Нет, и это не мои мысли. Если бы только мог, отказался бы нахрен от всей этой мести. В кого я превращаюсь? Нужно поскорее заканчивать. Два мощнейших магических лезвия направляю на стену, и она не выдерживает. Смотрю в дыру в стене и вижу, как Виктор и Юрий сражаются с оранжевым магом. Наших бойцов с Волгинами совсем не осталось, а оранжевый маг их уделывает. Выпрыгиваю из стены, направляю острие меча в спину оранжевой твари. Несколько магических выстрелов, и маг переключается с Волгиных на меня. Дам им время передохнуть. Нам еще предстоит сразиться с самим Салливаном. Сматриваюсь в лицо оранжевого мага и... Нет, злоба не наделяет меня новой силой. Я просто его не узнаю. Впервые вижу этого мужика. Значит, он, скорее всего, не участвовал в охоте на голем. Может, это и есть тот самый мифический и благородный маг Скаевых? Если это и так, в чем я сомневаюсь, то нужно дать ему хороший бой. Пощадить я его все равно не могу. Это уже вопрос логики. «Один на один», — говорю ему терминаторским голосом и обращаюсь к Юрию с Виктором через связь. «А вы помогите бойцам и попытайтесь отдохнуть». Оранжевый маг кивает в знак согласия и отстает от Волгиных. Виктор и Юрий тоже кивают и направляются прямиком в поместье. Надеюсь, хоть этот маг окажется достойным соперником. Он орудует загнутым в крюк магическим мечом и оранжевой цепью, что подчиняется его магической силе. Перехватываю меч и бегу на него. Ждать, пока он нападет, увольте, у меня нет столько времени. В секунду он взмывает в воздух и уже с высоты направляет в меня цепь. Она, точно змея, несется на меня и извивается. Ухватывается шипастым звеном за меч, маг дергает на себя и получается такое ускорение, что едва в глазах не рябит. Перенаправляю меч, не успеваю высвободить его. Оранжевая цепь наматывается на него, будто бы этот маг профессиональный ковбой. Каждый новый узел фиксирует цепь плотнее. Так детально все это вижу только из-за обостренной чувствительности, а на самом деле прошло меньше секунды. Маг целится мечом в меня. Понимаю, что своим уже не успеваю отбиться. Направляю в левую руку больше маны, выстраиваю несколько слоев защиты из нейтральной маны. Не успеваю закончить, как в руку вонзается оранжевый меч. Вернее, в щиты. Сама рука, как и смарт-доспех, в полном порядке. Маг понимает, что облажался, и его атака совершенно не принесла результата. Он отпрыгивает назад и мощно тянет за цепь. Меч вырывается из моей правой руки, но магией я его все еще контролирую, а потому практически удерживаю на месте. Тяну синей магией на себя, и рукоятка снова в моих руках. Не знаю, заметил маг, что произошло или нет, но я уже придумал интересный способ его победить. Хе-хе, это будет жестко, да и маны мне хватит. Хочу запустить в него исполинский меч, точно стрелу с тетивы. Посмотрим, получится или нет». Он снова прыгает на меня. Выставляю меч вверх, другую руку заряжаю на энергоудар. Кулак наполняется магической силой, он приземляется на меч и заставляет его вонзиться в землю. Это в мои планы не входило. Злобно рычу и направляю в него энергоудар. Он уворачивается. Что толку? Его оранжевый меч все равно не пробьет мою защиту. Без труда защищаюсь и выдергиваю меч из земли, причем делаю это настолько стремительно и неожиданно для оранжевого мага, что он улетает в сторону и, едва приземляясь на ноги, снова тянет цепь, готовится прыгнуть. «Как же ты меня достал!» Притворяюсь, что в этот раз он будто бы сможет вырвать исполинский меч из моих рук, а сам только и делаю, что наполняю его силу и концентрируюсь. Оранжевый маг даже хватается за цепь двумя руками и тянет. Держу, держу, держу. Упс, отпускаю. Как неожиданно. Ага. А еще наполняю его силой, и теперь он несется точно на мага. Тот успевает увернуться, но и я не глупец. Не стал бы просто так выпускать оружие из рук, если бы не был уверен в успехе. Немного больше магии. Меняю маршрут. Один миг, и острие исполинского синего меча вонзается оранжевому магу в живот. Пробивает и щит, и броню, идет дальше. И в итоге они вместе падают метрах в 20 от меня. Бой на этом закончен. Был ли он интересен? Пожалуй, враг оказался более достойным, чем те два предыдущих мага. Решаю наградить его быстрой смертью. Убиваю его и несусь в поместье. Салливан – единственный маг из своего рода, что остался в живых. Пришла его очередь платить по счетам. Стоило только об этом подумать, как образ духа и тела укусила гадкая черная мразь. Образ мести. Он вырос до огромных размеров. Нужно поскорее убить Салливана и начать самолечение, иначе я уже стану не собой. А хуже всего то, что даже этого не замечу и буду думать, что все так и должно быть. «Зараза, как же сложно жить и сражаться в мире, полном магии и всякой таинственной дряни!» Вбегаю в дом и сразу ощущаю в воздухе напряжение. Поворачиваю за угол и вижу нечто. Ужасное, огромное и оранжевое. Гигантский оранжевый рыцарь, а в его центре старик. Он в деловом костюме и даже укладку своей аристократической прически не испортил. Вот это точно достойный соперник. Одним ударом руки великан разрушает половину дома, благо Виктор запрыгивает в дальний коридор и вроде бы жив. Смотрю на эту здоровенную мразоту и понимаю, что кроме меня с Салливаном никто не справится. Он меня еще не замечает, а потому есть шанс на один удар из засады. Это и хочу провернуть. Кулак великана устремляется в Юрия, тому тоже ничего другого не остается, кроме как ускользнуть в соседнюю комнату. Такими темпами этот старый придурок весь свой дом разнесет. А с другой стороны, на кону его жизни готов спорить, биться он будет до последнего. Меч отлично сидит в руках. Набираю скорость и готовлюсь обрушить всю его силу в ногу огромного оранжевого рыцаря. Да уж, не так я представлял этот удар. Не так.